Любая женщина массу времени проводит в магазинах, а если у вас их три, глядя на мою троицу, которая бесконечное количество раз подбегала ко мне и советовалась по поводу всего, Женька поняла, все они мои жены. Понятно, что гражданские, но я со всеми тремя одновременно живу. Она попыталась поточнее разузнать об этом у солнышка, но та хранила гордое молчание, загадочно улыбаясь, что еще больше убедило Женьку в том, что я завел себе гарем. Серега на это вообще никакого внимания не обращал, занятый только своей французской невестой. Поняв наши мучения и чем потом это может закончиться для них, девчонки быстренько свернули свою бурную деятельность, и мы на трех такси отправились в отель. Хорошо, что наш пентхаус имел несколько встроенных шкафов для вещей и отдельную гардеробную комнату. У каждой моей жены появился свой отдельный шкаф для вещей, плюс солнышко, как старшая над ними, выделила им секции в гардеробе. После джакузи и легкого ужина мы решили немного отдохнуть, но мне это сделать не дали. Звонок портье сообщил, что через полчаса меня ждут в Букингемском дворце. Ну вот, легка эта королева на помине. Я только решил подумать, как лучше завтра договориться по поводу Виндзорского замка, как от нее позвонили и пригласили. Говоря откровенно, замок теперь принадлежит мне, и я могу вообще ни у кого не спрашивать разрешения, а в наглую туда припереться, никого не уведомив. Но джентльмены так не поступают. Тем более я решил его вернуть законной владелице. «Меня опять ее величество вызывает», — сообщил я своим подругам, внимательно наблюдавшим и вслушивающимся в мой разговор по телефону. «Буду не поздно, так что соскучиться не успеете. Пока меня не будет, солнышко и Маша повторяют свои танцы. А мне можно с ними репетировать?» — спросила меня Ди. «Тебе это зачем? Ты же не выступаешь нигде. Мне с вами очень интересно. Я за день столько всего узнала и столькому научилась, что аж голова кругом идет. Я раньше за месяц такого не видела и не слышала. Да и танцевать, как Свея и Мария, мне тоже хочется уметь. Да без проблем. Танцуй и учись сколько хочешь. Если приедет Лиз, можете сходить с ней попить кофе в ресторане или здесь, в апартаментах, поболтать». Все решили, что лучше сходить в ресторан. Я бы на их месте заказал все в номер, но это я. А им хотелось все время тусоваться, поэтому в номере им сидеть было скучно. На прощание я расцеловал их всех и со спокойной душой отправился во дворец. Может, мне там у королевы отдельный кабинет себе попросить и ходить туда как на работу? Меня и так все во дворце уже видели и знают. О, заодно с принцем переговорю насчет съемок в клипе. Прошлый раз он сразу согласился и потом был очень доволен полученным результатом. Надеюсь, и сейчас не откажется. На улице меня опять ждал королевский Роллс-Ройс. Я уже заметил на себе, что отношение ко мне гостиничной обслуги стало еще больше уважительным, предупредительным и даже несколько подобострастным. И я их прекрасно понимаю. Мне второй раз уже звонит секретарь Ее Величества, и второй раз за мной присылают личный автомобиль Елизаветы II. Тут даже самый недалекий человек поймет, что я стал королевским любимчиком. А это в патриархальной Англии очень много значит. На входе в Букингемский дворец меня перехватил принц Эдвард. «Привет, Эндрю», — поздоровался он первым со мной по-простому, наплевав на всякие протоколы и условности, так как мы с ним были друзьями. «Тебя мама моя вызвала?» «Привет, Эдвард», — ответил я ему таким же бесшабашным приветствием, понимая, что если принц назвал при мне ее величество мамой, то меня он уже считает почти членом семьи. «Как дела?» «Нормально. У меня к тебе дело есть. Даже не дело, а небольшая просьба. Если ты будешь снимать еще один клип, возьми меня к себе в массовку. Мне прошлый раз очень понравилось сниматься в качестве рыцаря. На ловца и зверь бежит. И главное, что не я его буду просить или предлагать сняться в эпизодической роли, а он меня сам просит. Значит, будет мне должен услугу». «Без проблем», — ответил я, довольный ходом разговора. «Мы завтра опять едем в Виндзорский замок и тоже будем снимать клип про рыцарей на нашу песню. Только она на русском языке». «Вот здорово», — обрадовался принц. «А кого я буду играть?» «Моего противника. Мы с тобой будем участвовать в конном поединке на копьях». «Ух ты, это просто супер. А кто там будет еще?» «Все мои будут, и Мария тоже. Даже леди Ди высказала желание сняться со всеми в массовке». Я специально в конце предложения сообщил о Диане, чтобы принц не догадался, что я знаю о его чувствах к Маше. Тут даже в голову ему лезть было не нужно, у него все и так написано на лице. Он был доволен, и мы вместе дошли до рабочего кабинета королевы. «Во сколько мне нужно быть готовым?» — спросил он меня. «Мы завтра с 10 утра будем проводить репетицию здесь в Дворцовом саду и планируем все закончить где-то в час дня. Вот в это время тебе надо будет вернуться из школы. Сейчас с мамой поговорю». Он постучал в двери. Дождавшись разрешения, мы вошли в уже знакомый мне кабинет. Прямо с порога Эдвард огорошил королеву просьбой отпустить его завтра с нами на съемки. «Мое почтение, Ваше Величество», — вставил я свое приветствие. «Его Высочество принц Эдвард просили меня при возможности включить его в качестве статиста в наш новый клип. А мы, как раз, завтра собирались этим заняться. Поэтому покорнейше прошу отпустить его с нами в Виндзорский замок, где и будут проходить съемки. Добрый вечер, сэр Эндрю», — поздоровалась со мной королева. «Он целый месяц только и говорил о вашем с ним клипе. Его показывали по телевизору, и мне он понравился. Но при просмотре я два раза волновалась за принца. Все было тщательно просчитано и проверено, Ваше Величество. Никакого риска для его высочества не было. И сейчас также во всех опасных моментах будут сниматься каскадеры. Ну хорошо, я на вас рассчитываю, сэр Эндрю. По поводу замка я позвоню, и вы сможете там проводить съемки столько, сколько будет нужно. Эдвард, мне надо поговорить с сэром Эндрю по очень важному делу. Спасибо, мам. То есть, Ваше Величество». Последнее слово принц выкрикнул уже за дверью. «Вы стали настоящими друзьями с моим сыном», — сказала довольная королева. «Он очень сильно изменился после встречи с вами. Стал более усидчивым, что хорошо сказалось на его школьных отметках. Последние два дня он мне все время рассказывает про вашу новую солистку, которую зовут Мария. Он просто в восторге от нее. Я ее не видела, но по словам сына, она сама добродетель. Она будет участвовать в концерте, посвященном 25-летию вашей коронации, так что вы сможете на нее посмотреть. В этом возрасте юношам свойственно увлекаться симпатичными девушками. Вы всего на год его старше, а говорите, как человек опытный, да и выглядите вы взрослее. Мне иногда кажется, что вы старше моего Эдварда лет на 10, и, видимо, поэтому я вам доверяю. Пригласила же я вас сегодня по поводу письма. Я написал ответ вашему лидеру и передаю его через вас. Вы уже второй раз выступаете в роли моего курьера. Для меня, Ваше Величество, это большая честь быть вашим курьером. И, к тому же, я к вам тоже сегодня не с пустыми руками приехал. У меня для вас есть подарок. И я протянул королеве закладные на Виндзорский замок. Увидев их, Елизавета II аж вздрогнула. «Как они к вам попали?» — с волнением в голосе спросила королева. «Благодаря перстню, который вы мне подарили», — ответил я и показал кольцо, которое я решил постоянно носить на пальце. «Его может носить только истинный великий магистр объединенной великой ложи Англии. Мы встречались вчера с герцогом Кентским, вашим двоюродным братом, и он любезно уступил свое место мне, как законному главе, ведь он 12 лет назад был выбран временным исполняющим обязанности великого мастера до появления настоящего. Вот я и появился. Невероятно. Значит, мой отец перед смертью предвидел такое развитие событий и попросил спрятать этот перстень до того, как найдется достойный его обладатель. Когда вы вошли, я сразу обратила внимание, что вы носите этот перстень на пальце, не снимая его. Прежде чем спрятать его от всех, я тоже решила надеть его себе на палец, но через 5 секунд сняла, так как перстень начал жечь мне кожу. Значит, это кольцо по праву принадлежит вам. Еще раз благодарю вас за столь ценный подарок. Благодаря ему мне удалось забрать у вашего брата закладные на замок. Я вас тоже благодарю, сэр Эндрю, за ваш столь благородный поступок. Мой братец пытался шантажировать меня этими закладными, а вы меня освободили от этого. И спасибо вам за вашу песню, которую вы написали в честь моего юбилея. Очень красивая и трогательная получилась песня. Благодарю за комплимент. Рад, что она вам понравилась. Я написал ее кавер-версию для дискотеки. Она получилась в стиле юроданцы. Да, я в курсе, что вы придумали новый музыкальный стиль, и молодежь сейчас от него без ума. Я слышала ваши песни. Ну, очень они заводные и быстрые. Это только молодым под них танцевать. А Мария я видела, в газетах опубликовали ее несколько фотографий. Действительно, симпатичная девушка. Но наряды у нее очень откровенные, хотя придраться ни к чему. Да, сейчас молодежь совсем другая, и мы ее практически не понимаем. Ладно, заговорила я вас. Мне было приятно пообщаться с вами. Я вас еще раз приглашу уже на чай. Вы не против? почту за честь. Каждый джентльмен в вашей стране мечтает выпить чашечку чая со своей королевой. Ее величество улыбнулось, и мы попрощались. Скоро состоится концерт, и мы опять увидимся. Поклонившись, я вышел из кабинета и направился на стоянку такси. По дороге я стал вспоминать образцовый порядок в рабочем кабинете королевы. Мне на ум пришли слова одной из гувернанток ее величества, которая в будущем напишет книгу о Елизавете II. Там будут такие слова, объясняющие это. Королева была искалечена в детстве. Она страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Елизавета привыкла выстраивать свои карандаши в совершенно прямые линии, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но, выйдя за территорию дворца, такси я брать не стал, потому что почувствовал за собой слежку. Я ощутил на себе внимание двух людей и решил пройтись до отеля пешком, благо до него было рукой подать. Никакой угрозы от этих двоих незнакомцев не исходило, просто они сосредоточили все свое внимание на мне. Я пошел в сторону гостиницы неспешной походкой, даже не оглядываясь по сторонам. А зачем мне оглядываться? Я и так все чувствовал. Дополнительно я еще включил внутреннее зрение и отсканировал мысли этих двоих. У одного из них, видимо, старшего, высветился телефонный разговор с человеком, который дал команду следить за мной, и к этому человеку один из этих двух, сейчас следящих за мной, обращался почтительно мастер. «Ну вот, ты, голубчик, и проявился, а я уж, грешным делом, решил, что ты куда-то пропал. Я в пятницу подумал, что это ты снайпера подослал и, узнав о провале операции, свалил из страны, но стрелок оказался связан с Ира, поэтому я и ждал, когда этот мастер объявится, и он не заставил себя долго ждать. Только раньше ему надо было за мной хвост цеплять, теперь я ему не по зубам. Он простой мастер, а я за три последних дня стал великим мастером, так что весовые категории уже не те. Но все равно интересно, зачем ему понадобился Брежнев и это странное нападение на его дачу в Завидово. Хотя странным оно кажется только мне. Если бы меня там не было, Леонид Ильич был бы мертв. Мне повезло, что этот старший, который в данный момент изображал из себя туриста, сам звонил мастеру, и у него в голове сохранился номер телефона. Значит, я ему сегодня позвоню и спрошу, что ему нужно от меня. Если он опять улетит из страны, то, все равно, мы когда-нибудь встретимся. Но я думаю, что он захочет со мной поговорить. Даже если он еще не знает, кем я стал, то рано или поздно узнает. Я решил остановиться и, посмотрев в витрину магазина, пригладил растрепавшиеся от ветра волосы. Нет, я не проверял в отражении, идут ли эти двое за мной. Я знал, что они шли и внимательно наблюдали за каждым моим действием. Это мне и было нужно. Волосы я поправлял правой рукой, на которой был перстень. Его можно было заметить издалека. И теперь они передадут его описание мастеру, и в разговоре с ним я пойму, узнал он этот перстень или нет. Показался отель, преследователи чуть притормозили. Я мог, заходя в парадную дверь, машинально оглянуться по сторонам и срисовать их. Толковые ребятки попались, но со мной у них никаких шансов не было. За мной надо следить с расстояния не менее километра, тогда бы я их не засек. Но никто об этом не знает. Только Елизавете II пришлось приоткрыть кое-что, но и на основании этого, даже если она кому-либо об этом скажет, все равно будет трудно оценить мои способности. Я же не говорил ей, что вижу. Я говорил, что чувствую опасность. Так что здесь ко мне не подкопаться. В пентхаусе никого не было. Значит, Лиз пришла, и они спустились в ресторан поболтать. Я решил переодеться, так как эта моя представительская одежда не соответствовала дружескому характеру нашей встречи. Я одел на встречу с ее величеством, конечно, не фрак, но строгий темный костюм тройку и галстук. Поэтому я все это снял и надел легкие светлые брюки с рубашкой, которые купил себе 2 часа назад в Харроц. Ну вот, теперь я на человека стал похож, а то был, как лондонский дэнди одет, что сразу всем бросалось в глаза. И тут я подумал о том, что я должен в данной ситуации действовать на опережение. Ведь мастер, переговорив с теми, кого он послал, мог просто покинуть квартиру или офис, из которого он вел с ними переговоры, и тогда потом лови ветра в поле. Решено. Я снял трубку и набрал тот номер, который высветился в голове старшего шпика. Ответили сразу, и я узнал знакомый голос. «Привет, мастер», — сказал я по-русски. «Зачем слежку за мной устроил?» «Нехорошо, Кравцов», — удивленно проговорил мастер. «А ты ждал своего Сэма Карна? Так он еще не добрался до телефона». «Да, ты слишком умен. Не думал, что мальчишка на такое способен. За мальчишку ответишь и очень скоро. Молодец, что не стал изображать, что не знаешь никакого Сэма. Когда он тебе позвонит, то спроси его, что он видел на моей правой руке, а потом перезвони, так как знаешь, где меня найти. И не убегай так быстро, как в прошлый раз. И я повесил трубку. Теперь ответный шаг был за мастером, а я спокойно причесался и спустился в ресторан к своим. Там не только оказались Лисы мои три подруги, но и Вольфсон с Серегой и Женькой. Всем хотелось обсудить завтрашние съемки клипа. «Привет, Лис», – поздоровался я с невестой Тедди, так как остальных я сегодня видел и не раз. «Замучили тебя мои друзья?» «Привет, Эндрю», – ответила она на мое приветствие. «Тедди мне передала твои идеи снять клип. Вот я и приехала набросать с тобой сценарий. Общая картина со слов девушек мне уже ясна, а мы с тобой сейчас по деталям пройдемся. А вот чего Лис не ожидала, так это наших поцелуев в губы с моими женами. Она, конечно, догадывалась о наших отношениях со Свеей и Мария, но никак не предполагала, что и леди Ди с нами. Как ее величество?» — спросила солнышко, как старшая. «Замечательно», — ответил я и присел рядом с ними за стол. «Я встретил принца, и он сам попросился к нам на съемки. А потом мы уговорили его маму отпустить Эдварда с нами. Естественно, Виндзорский замок будет завтра в полном нашем распоряжении. Ну и про концерт поговорили, конечно. Так как все с Лис обсудили, то они разошлись, давая нам с ней спокойно обсудить завтрашние съемки. Я тоже заказал себе кофе и сэндвичи, так как немного проголодался. Пока Лис писала то, что я ей говорил, я спокойно поглощал принесенный мне официантом легкий ужин. Мы с Лис болтали минут 40, и она пришла к выводу, что в 70 тысяч мы можем не уложиться. Массовка будет большая, да и лошадей мы решили взять 10, чтобы все выглядело более реалистично. «Значит, возьму с собой 100 тысяч», — сказал я, подводя итоговую черту под разговором. «Тебе, в качестве аванса, что-то нужно. 1030 надо будет, так как вперед придется платить за аренду всего оборудования и лошадей». «Хорошо, я сейчас поднимусь, возьму деньги и вернусь». Я поднялся в наши апартаменты и из сейфа в кабинете достал доллары. Фунты я уже все раздал и истратил, поэтому остались только бандитские баксы. «У меня только доллары остались», — ответил я. «Есть банковские чеки на большие суммы, но я их не хотел обналичивать. Я принес 40 тысяч, так как сейчас курс не в пользу зеленого». «Да все нормально. Мы с Тедди завтра их в банке поменяем по хорошему курсу, так что ты ничего не потеряешь. Ну раз мы с тобой все решили, то я тогда поехала. И ты, я смотрю, молодец. Теперь у тебя три девушки». «Что, так заметно?» «Девушки, конечно, пытаются это скрывать. Но потому, как они на тебя все три смотрят, сразу становится понятно, что они тебя очень любят. Да и ты их любишь. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Видела, как известные артисты себе любовниц заводят, но у вас совсем другое». Мы попрощались, и я поднялся к себе. Девчонки что-то обсуждали, сидя на диване в гостиной и смотря мультики. «Вот он, детский сад на выезде. И я им это так и сказал. Не подкалывай нас», — сказала Маша, которая, как оказалось, тоже любила смотреть мультфильмы. «Ди тоже их любит. Вы все с Лис обсудили?» — спросила солнышко. «Да», — ответил я, садясь на диван в серединку между ними. «Она догадалась, что мы теперь втроем живем, и мне показалось, что она нам немножко завидует». «Конечно», — сказала Ди, выражая общее мнение женской половины нашей семьи, — «ей одной скучно, когда Тедди уезжает, а нам скучать не приходится. Я бы сейчас одна дома сидела, а у вас здесь каждый день события. К тому же завтра вообще съемки клипа состоятся». «Маша», — обратился я к нашей самой шустрой подруге, — «королева тобой очень заинтересовалась. Это в связи с моим вызывающим видом на концерте?» — спросила Маша, довольная тем, что ей лично интересуется ее величество. «И это тоже. Ее младшенький только о тебе и говорит. Не иначе, как влюбился в тебя. В меня половина Англии сейчас влюблена, но я люблю только тебя. Хотя, раз ты просил, я ему глазки немного построю». «Вот ты, Мария, какая коварная», — в притворном возмущении воскликнула Ди. «Сам принц королевской крови оказывает ей знаки внимания, а она нос воротит». «У тебя, Ди, кровь покруче будет», — сказал я. «Я знаю, но королева у нас ведь Елизавета II. Когда мы ляжем спать, я расскажу тебе одну историю, которая изменит все твои представления о себе». Тут зазвонил телефон, и меня соединили с мастером. «Мое почтение, мессир», — раздался голос моего врага. «Значит, вы все поняли правильно», — сказал я, облегченно вздохнув. «Приношу свои извинения за слово из предыдущего нашего разговора. Я так понял, что власть в Великой Ложе сменилась. Да, теперь ей руковожу я. Вы, я так понимаю, девушек мне не простите, и не только этот эпизод с ними. На даче в Подмосковье ваши люди пытались меня убить, и в Лос-Анджелесе мафиози наняли для устранения меня и моей невесты. Так что зуб у меня на вас очень большой вырос. Предлагаю встретиться и все обсудить. У меня есть, что вам предложить, только без глупостей. Я и тогда был вам не по зубам, а сейчас тем более. Я понял, великий мастер, что с вами шутить опасно. Хорошо, позвоните завтра утром и тогда договоримся о времени и месте встречи. Согласен. И не держите на меня зла. Ничего личного, только бизнес». Я ничего ему не ответил. Просто положил трубку и пошел к девчонкам. Разговаривал я с мастером из кабинета, чтобы они не слышали нашу беседу. Главное, что я нашел того, кто устроил Брежневу и Андропову массу проблем и которого они очень хотели получить живым, потому что он очень много знал. Ну а теперь пришла пора отдыхать. Три мои жены продолжали смотреть мультфильмы и наслаждаться мороженым, которое они заказали в номер. Я сел рядом с ними в кресло, взял свою порцию, которую они заказали и на мою долю, и стал есть этот сладкий холодный десерт. Все три мои подруги были увлечены очередными приключениями рисованных диснеевских героев, а я смотрел на эти беззаботные и счастливые лица. А ведь они, действительно, счастливы. Все, о чем они мечтали, сбылось. И даже больше. Ди иногда внимательно посматривала на меня, и я, замечая ее взгляд, улыбался ей в ответ. «Ты обещал мне что-то определить и рассказать. Тихо, чтобы солнышко и Маша не слышали», — сказала она. «Мы все слышим», — ответили эти две хитрюги, не прекращая смотреть телевизор. «Я предлагаю полежать в джакузи, а потом я вам все расскажу». Предложение было принято абсолютным большинством голосов, после чего мы забрались в эту ванну с пузырьками и минут 20 просто лежали, болтая ни о чем. А когда вылезли, вытерлись и высушились, улеглись в нашу огромную кровать, и я первым делом приложил руку к низу живота Ди. Как она рассказала, она сама пыталась определить беременность, но у нее ничего не получалось. Слабенькая она была видящая, но хоть что-то. Вон королева выдержала перстень на пальце только 5 секунд, а Ди смогла в два раза дольше. Фокус со свечением моей руки опять вызвал бурю восторга. Но эта буря стала еще больше и сильнее, когда я, заметив две крохотные точки внутри Ди, сказал, что у нее тоже будет двойня. Вот так, сегодня на этой кровати лежали уже не 4 человека, а целых 10. Правда, еще не целых, потому что 6 из них были практически никому не заметны. Это были просто оплодотворенные яйцеклетки. Но они уже были, и мы все их уже считали нашими детьми. После восторженных возгласов будущие мамы успокоились, и я им рассказал историю о Иисусе и Марии Магдалине. Известие о том, что Ди является святым Граалем, очень их взволновало. А новость, что все наши дети будут необыкновенными и видящими, опять вызвала буру восторга. Да, резкие перепады настроения характерны для беременных, которыми они себя уже считали, и мне придется это терпеть еще целых 9 месяцев. Но у меня был выход. Я их отправлю на мою виллу в Ниццу, когда у них будет срок месяца 4. Тогда начнется октябрь, и в Союзе будет уже середина осени. А в Ницце будет классно. Да и спрятать на время их обязательно надо будет от чужих глаз. С моим предложением они все дружно согласились, а я придумал способ, как лучше обмануть судьбу и не изменить историю. Но серьезно думать об этом сейчас абсолютно не хотелось, поэтому я решил поступить как Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром» и подумать об этом завтра. Когда мы целовали друг друга и желали спокойной ночи, я в конце сказал, обращаясь ко всем: «Спокойной ночи, мамочки». Глава 2. Смешанный брак – это брак между мужчиной и тремя женщинами. Если уж смешивать, так смешивать. Автор. Мне во сне приснилась песня, которую исполняла Лариса Алина и группа «Фантасы». «Я беременна», но это временно, с очень навязчивым припевом и словами: «Ты беременна, ты беременна, ты беременна, на-на-на-на, но это временно, это временно, это временно, на-на-на-на, но ты беременна, ты беременна, ты беременна, на-на-на-на, но это временно, это временно, это временно, на-на-на-на-на-на». Все остальное в песне был полный бред, хотя и припев был не лучше, но зато очень даже в тему. Если мои три подруги споют ее в три голоса, это будет шедевр. Только я не знаю, как поет Ди. В любом случае, Если она сфальшивит, две мои звезды ее прикроют. Вот такой бред снился мне все утро. Его я напевала и на зарядке, и даже в бассейне. При этом, чуть не нахлебался воды. Именно такая приставучая песня у этой группы в свое время получилась. Ее многие хотели бы забыть, но ничего у них не получалось. Я это помню еще с начала 2000-х. Вернувшись в свой пентхаус, я ее тоже напевал. Девчонки уже встали и активно плескались в джакузи. Чтобы им не мешать, я не полез к ним, а стал чистить зубы над раковиной. У нас в апартаментах был еще один гостевой туалет, но мы им пользовались только в крайнем случае. Пока я занимался зубами, тоже напевал привязавшийся мотивчик. И, естественно, мои три русалки это услышали и заинтересовались. «Что за песню ты напеваешь?» — спросили они, высунув из воды только головы. «Придумал примитивный припев», — ответил я, когда сполоснул рот от зубной пасты, и он никак от меня не отвяжется. «Мелодия ничего, а что за слова?» — спросила солнышко, которая решила первой получить ее себе. И я спел. На удивление он ей понравился. Маша вообще была в восторге. Только Ди ничего не поняла, так как песня была на русском. Пришлось ей перевести, но, естественно, без всякой рифмы. Звучать песня на английском стало странно, зато понятно. «Все мои жены были беременны, но это временно, на-на-на-на. Слушай, а давай мы ее исполним, когда вернемся в Союз», — сказали обе мои солистки, так как русский был их родной и они его знали лучше, чем Ди, которая знала всего несколько слов. «Я предлагаю ее исполнить на репетиции», — выдвинул я встречное предложение. «Может, тогда отвяжется. И я предлагаю сделать это вместе с Ди». «А почему с ней?» — спросила Маша, не поняв юмора. «Так она же тоже беременна, и как вы, двойни». Ну тут они заржали и стали в меня брызгаться. Я знал, чем это может закончиться. Я и так уже думал этим заняться сейчас, но решил перенести приятное дело на вечер. Девчонки, по-моему, тоже об этом подумали и тоже отложили секс на вечернее время. В этом вопросе у нас, чаще всего, наши мнения совпадали. Мы сейчас просто немножко пошалили и решили заняться любовью перед сном. Завтракали мы на террасе. Солнышко уже вовсю пригревало. Это то, которое на небе, а не сидящее рядом со мной. Завтра будет последний день весны, а потом нас ждут 3 месяца лета. «Лето – это маленькая жизнь», — пел Олег Митяев в одной из моих любимых песен. И другое солнышко, устроившееся напротив меня, тоже радовало своей теплой улыбкой. «Ну что», — обратился я как вожак прайда к своим сытым и довольным львицам, — «надо собираться. После репетиции мы поедем снимать клип. Маша, будь, пожалуйста, поласковее с принцем». «Хорошо, не переживай», — ответила Маша. «Я все сделаю, как надо». «Вот и отлично. Берем с собой все, как на целый день. Вернемся не раньше 6 часов». Девчонки засуетились и начали активно собираться. Я бы сказал, что они стали быстрее перемещаться по нашему люксу, а вот на ускорении сборов это никак не сказалось. Трудно с тремя, а когда 3 научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения. Так ответила Екатерина Тихомирова в фильме «Москва слезам не верит», когда ее подруга спросила, как она управляет крупным предприятием, на котором более 3000 человек. «Вот и я в этом теле учился управлять пока 3. В той жизни я управлял намного большим количеством сотрудников. А здесь не сотрудники, а жены. Чувствуете разницу? И, к тому же, со вчерашнего дня они беременные. Значит, надо с ними вести себя теперь аккуратнее. Но потакать тоже нельзя. Поэтому я ласково, но со строгостью в голосе, попросила их поторопиться. Видимо, они что-то почувствовали в моем голосе, и он им напомнил тот разговор, который стал предвестником появления демона, поэтому сборы ускорились на порядок. Надо запомнить эту интонацию и иногда повторять ее, так как девчонки собрались буквально за 10 минут. Вот так, даже сам демон не понадобился. Достаточно было вызвать ассоциацию с ним в их красивых головках и результат налицо. Но меня отвлек телефонный звонок. Это был мастер, с которым мы договорились сегодня встретиться в 7 часов вечера в сквере возле нашей гостиницы. «Я бы хотел за свою информацию получить деньги», — заявил мастер. «Если информация ценная, то я готов заплатить», — ответил я, понимая, что за все то, что он может мне сообщить, Брежнев с Андроповым меня озолотят, хотя мне этого и не надо. «Я хочу 2 миллиона, могу предложить 1 миллион, если не устраивает, то тогда и встречаться не стоит». «Хорошо, я согласен». «Ну вот, Переговоры прошли очень быстро и продуктивно. Не зря я вчера взял у Стива чековую книжку «Великой ложи» с его подписями. Не тащить же мне навстречу миллион наликом. А чек я выпишу на месте, если все будет нормально. Но у меня появилась мысль, как полученную информацию срочно передать Андропову. Мастер в Союз не поедет ни за какие коврижки. А вот людей Андропова вытащить в Лондон для повторного разговора с ним можно и даже нужно. Ладно, об этом я буду думать уже после встречи. Вторая часть нашей группы в лице Сереги, Женьки и Вальфсона сидели в автобусе и ждали нас. Ну так, звезды мы или где? Доехали мы до Букингемского дворца быстро и для нас даже открыли ворота, чему туристы, вечно толкущиеся рядом с центральным входом, были очень рады. Все уже давно знали, что именно мне и моей группе поручена организация музыкальной части вечернего праздника, поэтому публике было интересно, что сейчас будет. Как оказалось, Тедди оформил пропуска на всех, поэтому с проездом на саму территорию у нас проблем не возникло. Только один из гвардейцев пересчитал нас через открытую дверь автобуса и дал добро на въезд. Мы спокойно выгрузились, помахали нашим поклонникам, оставшимся за периметром ограждения, и направились за фасадную часть дворца в Букингемский сад. Он находился с обратной стороны Букингемского дворца и занимал площадь около 17 гектаров. Но весь он нам был не нужен, а только лужайка позади дворца. Вид перед нами открылся потрясающий. В дальнем конце лужайки возле пруда или большого искусственного озера 19 века, которые когда-то украшали стаи фламинго и воды которого сообщались с водами озера Серпентайн в Гайд-парке, была установлена сцена. Она была крытая, на случай неожиданного дождя. Перед ней уже были установлены ряды скамеек для зрителей, а напротив сцены была построена специальная закрытая ложа для королевской семьи. Помимо Елизаветы II и ее мужа Филиппа, на концерте будут присутствовать другие европейские монархи. Я запомнил некоторых из них. Королева Нидерландов Юлиана с мужем принцем Бернардом Нидерландским, король Норвегии Улав V, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, Ренье III, 13-й князь Монако из династии Гримальди и его супруга 10-я княгиня Монако Грейс Келли и другие монаршие особы, не считая детей и мужа Елизаветы II. Как выяснилось, муж королевы Филипп, четвероюродный брат Елизаветы II, у них была общая прапрабабушка, королева Виктория. Что ж, в королевских семьях подобные браки были не редкость. Работы временно приостановили в связи с нашей репетицией и нам выделили 2,5 часа на все про все. Из участников концерта пока были только Пол и Линда. Мы все с ними поздоровались и стали обживаться на сцене. Александра Самуиловича вместе с Женькой отправили встречать Тедди, который утром позвонил и сообщил, что заскочит к нам по дороге на киностудию. Музыкальную аппаратуру привезли заранее, так что через 10 минут мы приступили к репетиции, чтобы не ждать остальных. По мере их прибытия, они будут подключаться к работе. Изначально у меня была мысль сделать так же, как гитарист группы Куин Брайан Мэй в 2002 году на праздновании золотого юбилея восшествия Елизаветы II на престол. Он тогда залез на крышу Букингемского дворца и исполнил «Боже, храни королеву» прямо оттуда. Но я отказался от этой идеи. Пусть Мэй через 24 года сам это сделает в дань памяти Фредди Меркьюри. Так как первая песня, которой будет отрываться праздничный концерт, была «Один Used Diet in Your Arms», то мы с нее и начали. Серега сидел за синтезатором, я стоял с гитарой, а Солнышко и Маша выступали в качестве бэк-вокалисток. Петь на открытых площадках было для нас непривычно, но мы быстро поймали звук и очень качественно исполнили наш музыкальный подарок юбилерше. Нашими зрителями в этот момент были строители, которые возводили трибуны, сцену и ложу. Леди Ди тоже спустилась в импровизированный зрительный зал и сидела в первом ряду. Она заняла то же самое место, что и на нашем субботнем концерте в Одеоне. Потом настала очередь Пола с Линдой, которые исполнили нашу «Хов де Йоудо». А что, очень хорошо они ее спели. У них был большой опыт выступлений на свежем воздухе. Мы еще в студии звукозаписи ими с Полом вместе играли на гитарах. Ему тогда принесли бас-гитару Fender, а сейчас он привез с собой свою Rickenbacker 4001S с развернутой на 180 градусов головой грифа, то есть изначально предназначенную для левшей. Ну, мы и оторвались от души. И здесь Солнышко и Маша тоже были за бэк-вокалисток. Так как остальные пока опаздывали, я решил выпустить Машу с ее бабой Ане Моритиме. И она не ударила в грязь лицом. Все мои жены сегодня надели джинсы с кроссовками и футболки с нашей символикой, поэтому смотрелись они как три сестры. Мы с Серегой тоже были так же одеты, только цвет у футболок был черный. На сцене наша четверка выглядела очень эффектно. Звук колонок был мощным и рассеянным, поэтому нас было слышно из ограды дворца. Вот туристам сегодня повезло. Помимо экскурсий, они еще и бесплатный концерт услышат и увидят. Правда, издалека. Пока Маша пела, подтянулись и остальные, и началась полноценная репетиция. Порядок мы не нарушали, поэтому мы закончили быстро. Единственное, что мы добавили, это совместное исполнение гимна Великобритании, которым мы решили по традиции открыть наш концерт. Вдалеке я заметил Тедди, который помахал нам рукой. Он не стал нам мешать и, прослушав две песни и убедившись, что у нас все идет по плану, уехал заниматься подготовкой к съемкам клипа. Вальфсон с Женькой подошли к сцене и сели рядом с Ди. Последней на репетиции песни была «We Are It Here World», которую мы исполнили, как и гимн, все вместе. Она у нас получилась просто великолепно. Как оказалось, вся репетиция заняла по времени меньше 2 часов. Прежде чем разойтись, я обратился к нашим артистам. «Спасибо всем», — сказал я. «Все сделали замечательно, но у меня есть предложение. Вышло так, что Леди Свит осталась без песни, поэтому я предлагаю, чтобы она тоже исполнила свою Don't Speak». Все были за. Фредди Меркьюри и Бонни Тейлор даже предложили, чтобы Солнышко спела и вторую песню, но тут уже сама моя подруга воспротивилась. «У всех по одной песне», — заявила она им, — «значит и у меня тоже будет одна». Ну вот, справедливость была восстановлена. Все стали прощаться, а Сьюзи Кватро сообщила Маше по секрету, что она уже съездила в магазин латексной одежды и купила себе черный комбинезон. «Да, чувствую, что скоро все поп-звезды оденутся в эту вторую кожу. На прощание я всех предупредил, что у нас послезавтра, в это же время, состоится генеральная репетиция.